в долгие ночи, как вежды на сон не сомкнуты, чудные душу порой посещают минуты. Дух окрылен, никакая не мучит утрата, в давней звезде отгадал бы от бывшего брата. Близкой души предо мною все ясные изгибы. Видишь, как были, и видишь, как быть мы могли бы. О, если ночь унесет тебя в мир этот странный, мощному духу отдайся, о, друг мой желанный. Я отзовусь, но вняв бестелесному звуку, вспомни меня, как невольную помнят разлуку. 1851 год.